Глава 58. Все-таки мне этот Игдрасиль покоя не дает. Что, думаешь, мы недостаточно его облазили? Там не было ни зверей, ни плодов. Ты даже что-то там отковырял и сожрал, я видела. Значит, нужно было его сжечь, к чертовой матери. Он подозрительный. Это уже перебор. Угу. Если припомнить, вокруг него не было ни одного монстра. Может, что-то вроде безопасной зоны? Очень сомневаюсь, но сжигать не будем. Ладно, где там этот мост? Вон. Франк вытянула руку и указала по правую сторону от нас. Наконец-то мы добрались до этого моста. Удивительно, хотя я ожидал увидеть огромное скопление машин, которые были просто брошены, я этого не увидел. Спокойно поднявшись на трассу, перед нами предстала длинная пустая дорога. Удивительное зрелище. Переглянувшись, мы все побежали вперед. Двигаясь над уровнем моря по пустой, почти новой дороге, жалея, что не способен бежать быстрее. Морской ветер такой приятный, а волны под тобой страшные и дикие. Летя по мосту, я уверен, не только я, все мы ощущали под нами ужасную бездну. Море и без того пугает, а теперь там, под нами, живут и правят такие невероятные монстры, что вряд ли теперь человечество когда-либо сможет смотреть на него без страха. Не уверен, что желание выживших создать город на этой земле – правильное решение. Это, конечно, правда, что это природный форт, и защититься от зомби тут легко, сколько бы их ни было. Но вот на этой земле и без апокалипсиса была огромная куча проблем. А быть окруженным морем, возможно, в будущем тут будут проблемы куда опаснее, чем зомби. Хоть наше движение и было очень быстрым, но мои ожидания все же оправдались. Правда, не сразу. На середине моста мы достигли места с дорожным затором, и было видно, как что-то большое и тяжелое просто вылетело в море. Дальше развороченного ограждения лежал перевернутый грузовик. А еще дальше много легковых автомобилей, обклеенных наклейками туристических ралли. Должно быть, они плелись в хвосте этого грузовика, когда их апокалипсис и настиг. Рисунок был отчетливый, они первые, кто тут встал, все эти машины за ними уже приехали после, и большинство из них были съедены здесь ребятами из этой колонны. Однако зомби не было, только кровь. Очень много крови. Пока моя группа осматривает это смертельно красивое место, я подошел к месту обрыва ограждения. Сел на мост, свесив ноги, и посмотрел на сидящую рядом со мной женщину. Мертвую. Ее мертвые глаза были обращены на солнце, как и мои мгновение назад. Только в них было так много боли и отчаяния, что не очень хочется думать, как именно она умерла. О чем думала? Почему именно здесь? Почему здесь нет ни единого тела, кроме нее? Закрыв глаза, я невольно проникся этой чарующей и отрешенной от жизни атмосферой. Однако это продлилось недолго. «Что, подружку нашел?» Меня хлопнули по плечу и противно захихикали. На Исиду даже обижаться за такое нельзя. Она просто слишком простодушная. «Ну...» — протянул я, посмотрев на девицу, а затем перевел взгляд на тело женщины. «Мадам, вы такая мертвенькая?» — сказал я максимально сексуальным голосом и любовью в глазах. «Фу, гадость!» — Исида тут же замахала руками и зажмурилась. «Хе-хе. Мертвым все равно...» А вот издеваться над этой девицей иногда очень весело. Никогда не знаешь, какая реакция из нее полезет, если на нее надавить. Едва я хотел продолжить, как на спину бедной мертвой женщины опустилась нога Фран. Затем сильным толчком она выбросила тело с моста. «Гадость!» — сказала девочка, развернувшись и следуя в сторону ожидающего нас бугая. Переведя взгляд на едва сдерживающую себя, чтобы не засмеяться Исиду, я покачал головой. Чувствую, хлебну я с этими дамочками еще не один ушат. Блин. Передвигаясь по крышам стоящих автомобилей, мы внимательно осматривали окружение. Самое опасное, если что-то выпрыгнет из-под машины. Скоростные зомби умеют устраивать засады, мы это видели. Однако зомби тут не было. Ни одного. Это было очень странно. Не нравится мне идея делать лагерь на полуострове. Я перевел удивленный взгляд на Исиду. «И почему?» «Ну, это правда, что, очистив тут все, можно отгородиться от мира. Но ведь так они не смогут становиться сильнее, да?» «Это больше нас касается», — усмехнулся я. Большинство людей хочет быть от зомби как можно дальше. Возможно, если люди смогут решить проблемы с едой и водой, жить здесь неплохо. Хотя это место для нас не подходит, я согласен. Тогда почему мы туда идем? Они с Фран переглянулись. Потому что это интересно. Я улыбнулся и пожал плечами. Тут будет большая бойня, грязня, возможно, вспышки национализма. А может быть, все объединятся и будут убивать зомби. Я хочу увидеть, что будет. Может, кого убьем и сами. Мы всегда можем уйти отсюда, верно? Ну, если подумать, мы до этого тоже без определенной цели шли. Ну, не совсем. Я почесал подбородок. Изначально мы с Фран шли на юг, просто потому что там тепло. Угу. Вы же только и делаете, что ноете, как вам жарко. Я прям вижу, как она скривилась. Холод хуже. Когда придет зима, без газа и света, жизнь будет не сахар. У таких, как мы, будет всего два варианта. Рубить дрова и таскать их с собой постоянно, разжигая костры в насквозь промерзлых домах или пещерах. Или найти себе раба в лагере выживших, который будет суетиться и собирать дрова, и греть дом для нас за еду, пока нас нет. А нам возвращаться в этот дом каждый вечер до самой весны. И та перспектива нас не очень устраивает. Зимой выжить в лесу очень сложно. Особенно в условиях апокалипсиса. А я ужасно ненавижу мерзнуть, чтобы подписываться на такой вызов. Ну, значит, вы решили просто уйти туда, где зимы не существует? Она удивленно подняла бровь. Хм, типа того. Ухмыльнулся я и заметил, что война машет рукой, привлекая наше внимание. Увидев, что мы отвлеклись, он указал пальцем вперед с очень озадаченным лицом. «Это?» «Я тоже не очень понимаю. Давайте поторопимся и посмотрим», — сказал я, резко ускорившись вперед.